Доброго здравия тебе. Доброго здравия. Не часто мы встречаемся, и встречаемся в такие моменты, когда необходимо что-то обсудить, принять решение, донести до людей. И встреча наша происходит здесь, в комплексе ВДНХ, это комплекс, посвященный космонавтике. Сегодня было интересное, очень значимое мероприятие, на мой взгляд. И вот наша беседа тоже будет посвящена, на мой взгляд, тем темам, которые и земные, и космические. Как выйти из состояния войны, как закончить войну, как нам найти точки соприкосновения, примирения, как вернуться к единству народному и во всем мире, посмотреть покой, мир, радость, счастье, достаток. Как это должно, в общем-то, быть у нормальных человек? Да, Алексей, фундаментальный вопрос и очень значимый сейчас, когда столько жизни уже положено на полях сражений и около них за цели, которые подняты на знамя 24 февраля, в день начала СВО. Последние полгода я участвую в СВО непосредственно, являюсь заместителем командира добровольческого разведывательно-диверсионного батальона «СКИФ» и непосредственно участвую в той кампании, которая разворачивается. Наш батальон хорошо воюет, хорошо определяю тем, что у нас минимальные потери, в первую очередь этим, потому что каждая жизнь для нас бесценна. И несмотря на то, что мы на очень горячем участке фронта, под Солидаром, непосредственно в соприкосновении с противником, сдерживаем его атаки. Несмотря на это, мы, с одной стороны, выполняем боевую задачу и не сдвинулись ни на метр за эти месяцы. С другой стороны, мы не несем потери, и это говорит о том, что мы воюем хорошо, и Бог нас бережет. Но здесь, сейчас мы в музее космонавтики находимся, и сегодня нас собрало события, связанные с нашей стратегической всенародной воспитательной инициативой о будущем или киноуроки в школах России и мира, которую мы считаем тем инструментом формирования будущего, которое способно победить войну. Дело в том, что вот находясь на линии непосредственно боевого соприкосновения, видя, кто и как с нами воюет, я не имею в виду только наших земляков и в недавнем прошлом соотечественников из Украины, я имею в виду те силы, которые стоят за ними, мы понимаем, что в технологическом, военном и других смыслах, даже если нам суждено победить, а все еще не предопределено и не нужно питать себя иллюзиями в том, что вот мы сейчас, вот мы шапку не закидаем, все непросто. Так вот, понимая, что всякая победа в войне есть пролог для будущей войны, и не нужно далеко ходить, вспомнить 45-й год и вспомнить, что происходило после 43-го года, после Сталинграда, когда начались сепаратные переговоры гитлеровской Германии, фактически положившие начало той холодной войне и той гибридной войне, тотальной гибридной войне, горячая фаза которой сегодня продолжается. После 45-го года враг не был добит, враг растаял на территориях Аргентины, территориях Африки, территориях Европы, территориях Соединенных Штатов Америки и просто группировался, копил силы, технологии, ресурсы для того, чтобы решить на новом историческом этапе свои задачи. Так вот, понимая все это, я подхожу к ответу на вопрос, как же победить эту войну? Не в войне, но эту войну. Я хочу вспомнить и о том документе, который для нас, например, для ученых из Русского космического общества, ученых, которые ищут ответ на вопрос, по-серьезному ищут ответ на вопрос, как победить войну, не только философов, не только там прекраснодушных мечтателей, которые мечтают о космосе, но серьезных ученых, которые ищут этот ответ. Я хочу вспомнить о важном документе, который является всеобщим достоянием. Называется он «Отчеты Железной горы». И он с момента его издания в 1965 году никем не оспорен, никем не опровергнут и никем не дискредитирован. А это отчет, это исследование, которое было сделано американской группой, исследовательской группой, состоящей из ученых совершенно междисциплинарных, из разных наук, из разных областей практики, которым был поставлен правительством США всего один вопрос и вытекающий из него второй. Возможен ли мир без войны? И второй, если возможен, что для этого нужно? И первый вывод, который сделали ученые, мир без войны возможен, но... И они привели цитату Клаузиуса, который говорит о том, что война есть продолжение политики другими методами, и сказали, что она неверна. Ибо для этой конкретной цивилизации политика есть продолжение войны другими методами. Вся цивилизация современная, которую мы ее знаем, есть цивилизация войны. Все системы жизнеобеспечения, все функции государства, общественных отношений, экономики, политики, так или иначе, связаны с категорией война. Война имеет функцию экологическую, это функция стабилизации численности населения, грубая и кому-то покажется режущий слух, как то экологическое, значит, и с другой стороны численность населения, сокращение численности населения. А там это именно так и поименовано. Это политическая функция, где несовершенство того или иного политического строя мы можем оправдывать войной и как бы что ни вышло. Экономическая функция, где невероятные ресурсы, которые генерируют человеческий труд и человеческое творчество, ничем не измеримое и не ограниченное, направляется в канализацию, от слова канал, разработок в области ВПК. Это и научная, и другие функции войны, их достаточно много, и они поименованы. И это фундаментальный труд, научный труд, я повторю. И всякий, желающий разобраться в сути происходящего сегодня, не с позиции конспирологии, не с позиции каких-то категорий недоказуемых, абстрактных, должен ознакомиться с этим трудом и ответить себе на вопрос, а как же так? То есть если этот документ является открытым источником, научным исследованием, то почему с ним не соотносится повседневная деятельность народов, стран и государств? Вторым вытекающим из первого ответа, а именно мир без войны возможен, но при условии, если человечеством будет найден сопоставимый с войной инструмент канализации, от слова, повторяюсь, канал, то есть направление, канализации неизмеримых, интеллектуальных, творческих и трудовых возможностей человеческого общества. Единственным сопоставимым, но это 65-й год, это другие технологии, это еще другая реальность, другие возможности, в том числе в области освоения космоса. Но единственной альтернативой названа этой специальной исследовательской группой космос. Космос как общее дело, как сверхзадача, как неизмеримый колодец, который можно направлять эту творческую, эту трудовую и эту энергию развития, созидания энергии. Но, конечно, на этом пути гигантская пропасть. С одной стороны, мы говорим о технологиях, а с другой стороны, мы говорим о человеке. Потому что для того, чтобы осваивать космос физически, сначала нужно освоить космос человека, космос отношений, общества и так далее. А это большая-большая работа. Поэтому вот, отвечая так долго и, может быть, витиевато на этот вопрос, я подхожу к главному, что победа над войной сегодня заключается не в победе в войне. Победа в этой войне или продолжение этой войны, в которой мы сейчас участвуем, в которой участвую я как доброволец, это выигрыш времени. Это лишь возможность выиграть время, потому что силы, которые стоят за спинами наших соотечественников бывших, наших земляков по Малороссии, там, славян и других, примкнувших к ним, инфернальны. И их онтологическая, мировоззренческая основа заключается в достаточно осознанном и ответственном подходе к прекращению жизни на этой планете. То есть это не сумасшествие, это абсолютно логичное, стройная и законченная теория, о которой мы можем еще отдельно поговорить. Но они знают, что они делают. И они делают это нашими руками. Я неоднократно выступал в самом начале СВО и после с такими мыслями, что получается очень страшная ситуация, когда представители одной крови, одних родов, славяно-русов, как принято называть, убивают друг друга во благо тех, которые к славяно-русам отношения практически не имеют. Получается, что нашими руками и с одной, и с другой стороны расчищается территория под то, чтобы кто-то занял эти благодатные земли. А украинские земли, они всегда были на стыке проходов, да, вот всегда с юга, с запада кто-то пошел и пытался занимать. Туда бежали, там вольницы организовывали разные люди. И сейчас вот сложилась ситуация, которая хуже, чем даже в гражданскую войну. В гражданской войне хотя бы было одно государство. А сейчас разбиение произошло, не гражданское уже не знаешь, но родовая война уже происходит. И я там высказывал такую мысль, что вот когда кричали там, там бей москалей одни, там бей укропов другие, да, я говорю, слушайте, ребят, подождите, вы должны понять, за что вы бьете, ради чего вы бьете, какая цель-то, только из-за того, что у него паспорт трехцветный, а у тебя двухцветный, да, только ты на мове выражаешься, а он говорит вам по-русски, а у вас что, по-русски мне говорят, вот мне вот это не было понятно, и я себе говорил, если ты убиваешь брата, который сошел с ума по крови твоего брата, ты убиваешь все равно твоего брата. И я против братоубийственной войны. Но когда приходит ситуация, когда уже кто-то идет с оружием на тебя, то ты вынужден также брать оружие. И вот тут много было всяких вопросов. Ну мы же на вас не шли, вы же шли и так далее. Я говорю, ребят, давайте так. Вы сейчас можете с точки зрения политики разбирать, а можете с точки зрения родства разбирать. Вот давайте, вы откладываете паспорт и говорите, а за что вы воюете? И вот тут возникал вопрос, а на самом деле, за что я воюю? За какого-то там наркомана, за какого-то буржуя, за какого-то там, ну, в кавычках, там, Коломойского, да, которого сейчас же они сливают в Коломое, да. И вот тут вот какие-то появлялись точки схода, вот именно сборки. Но как только опять возникал вопрос про язык, про государственность, это опять происходил разрыв. Вот эта война настолько страшна в понимании, что я даже сейчас вот не знаю, о чем, вот если я встречу человека, который, ну, как сейчас говорят, упорный такой, да, вот, вот за этих, либо за этих, я не знаю даже, как с ним говорить. Вот и человек, который там, на передке, непосредственно существуешь, живешь, что по этому вопросу, какие у тебя мысли возникают? Это фундаментальный вопрос. Подлей этой войны, грязнее ее и бессмысленнее не было еще ни одной войны. Пожалуй, наверное, насколько мы можем об этом судить. Почему? Дело в том, что сегодня для того, чтобы мне взять в руки оружие и пойти защищать свою родину, я не могу это сделать как какой-нибудь брянский или курский партизан времен Великой Отечественной войны. Я не могу записаться добровольцем в Красную армию и пойти, ведомый идеалами защиты своего отечества, встать в строй и пасть, если это потребуется. Я должен заключить контракт. Я должен подписаться под определенными обязательствами. Я должен подписаться под обязательствами получать деньги за уничтожение своих единокровников с той стороны, в голове которых находится идея, не принадлежащая им, но овладевшая ими. И это страшно. Это первый тезис. Тезис второй. Наряду с, ну, поскольку я являюсь замполитом, а сегодня в рамках добровольческого экспедиционного корпуса, частью которого является наше добровольческое подразделение, поставлена непосредственная задача, это правильно сделано, идти в народ, поскольку облик русского воина сегодня далек от идеалов совершенства и воинской чести, и доблести, в том числе в отношении с территориями, на которых мы дислоцируемся, наших территориях, исконно наших территорий. Поэтому нам необходимо идти с гуманитарными чистыми помыслами, помогать нуждающимся, заниматься военно-патриотикой там, и так далее. И это правильно, потому что мы приходим сейчас на территории, на которых 7-8 лет господствовала вражеская, не противника, но вражеская пропаганда, для которой дети, которыми мы встречаемся там, словосочетание «Великая Отечественная война» знают только от своих бабушек, там, если где-то они еще сохранились, но не из школьной программы. И для них «Великая Отечественная война» есть мировая война объединенной Европы под водительством Германии против коричневой чумы, в армию которой влилась освободительная украинская повстанческая армия. Для них это константа, относительно которой они выстраивают свое мировоззрение. Так вот, это гигантская проблема, с которой еще пока российское общество не осознало, что столкнулось. А нам предстоит. Почему, говорит, вот недавно выступал президент и сказал о том, что у СВО фундаментальные цели. Так вот, без понимания того, что фундаментальные цели связаны с тем, чтобы нам состояться как народ, чтобы нам состояться как цивилизация, устремленная к какой-то цели, и вот здесь мы говорим о цели, что за горизонтом, ведь победа не может быть целью, так же, как целью не может быть какая-то денацификация или демилитаризация, целью может быть послепобедный мир. Каким он будет? Какие принципы будут заложены? Во имя чего все эти жизни, гибель, разрушенные города и так далее, и так далее? Вот это очень важный посыл. Мне доводилось работать с детьми на освобожденных территориях. В Мариуполе, в Волновахе, в Стаханове и в других городах мне приходилось с ними работать. Почему вот сегодня мы встретились по поводу проекта о будущем, по поводу воспитания качеств и нравственных ценностей? Потому что это единственный язык, на котором я могу разговаривать с этими детьми. Это язык инвариантов, качеств как инвариантов, потому что смелость, есть смелость везде. Честность, человеколюбие, ответственность, чувство долга и так далее, и так далее. Это тот универсальный язык, на котором мы сегодня можем разговаривать с ними. И с ними, у которых часть семьи, может быть, с той стороны фронта, а часть стороны этой фронта, у которых папу, например, могли уже убить в рядах ВСУ, потому что он был пойман и доставлен в военкомат, одет и брошен на участок фронта, где его просто перемолола наша артиллерия. И с этими детьми нам жить в одном пространстве. Что мы можем им сегодня предложить? Какую мы предложить им можем модель отношений, в которой бы наша победа в этой войне была оправдана? Вот это вопрос. И ответом здесь, и вот мы снова выходим на общность цели и судьбы. Очень важный момент. Смотрите, в какой момент мы разошлись векторами с нашими братьями с территории Малороссии, Украины. В тот момент, когда они встали под чужую волю, под чужую мечту. Когда-то Советский Союз в 61-м году тоже на известном спортсъезде, вроде 61-й год, и мы полетели в космос, и вот оно ликование, но на уровне высочайшего военно-политического руководства уже было принято решение догнать к 70-м годам по молоку и мясу. А это значит отказаться от мечты, во имя которой и были все эти подвиги, и Гагарин, и все, что с этим связано, в том числе Великая Отечественная война, в том числе победа и послепобедный мир. Так вот, сейчас что произошло? Когда под западные ценности приняло решение встать в часть нашего народа, произошел категориальный вот этот векторный разрыв. То есть это не значит, что Россия, Российская Федерация сегодня все еще не устремлена в либерально-капиталистическое будущее. Она инерционно все еще туда устремлена. Потому что в 93-м году мы, потерпев поражение в холодной войне или в битве, которую мы называем холодной войной, оказались в невоенной оккупации. Мы оказались в культурной, экономической, образовательной и прочих формах невоенной оккупации. И поражающие факторы в рамках этой скрытой агрессии уничтожали и уничтожили миллионы наших соотечественников. Что здесь, что на Украине, что по всему Советскому Союзу. Но при этом, при всем, здесь остался потенциал к развитию в сторону ноосферно-космической истории человечества. Потенциал. Не само развитие здесь, потому что мы порубили, порезали свои корабли, порезали свои ракеты, свои атомные подводные лодки и так далее, и так далее. Мы много чего потеряли, но мы оставили главную надежду, потенциал в нас, вот в тех детях, которых мы сегодня видели, в них остался потенциал к ноосферно-космической истории человечества, к выходу из вот этого замкнутого круга уничтожения себя во имя стабилизации численности населения планеты и потребления исчезающих ресурсов. Выход за границы ареала. Вот о чем идет речь. И сегодня у каждого из нас буквально есть шанс. Вот он сохранился, а там его нет. Почему? Да потому что достаточно просто посмотреть открытые документы стратегии Организации Объединенных Наций, Римского клуба, почитать, о чем пишет Всемирный экономический форум в лице там известных персонажей, даже фамилии не хочу их называть в суе. Так вот, это все про инферно, это все про метавселенную, это все про преисподнюю. Кстати, мы называем метавселенной преисподней, вот мир исподний. Плодитесь, размножайтесь, возделайте сад сей, преображайте этот мир, он огромен, непостижим и прекрасен. это мир исподний, а есть преисподний мир, там, внутри, где есть абсолютное ничто. И вот это и есть там самая метавселенная, да, которую нам прекрасно показали в «Матрице». Поэтому вот этот путь векторный и магистральный для западной цивилизации. И восточная цивилизация выбрала путь активного неучастия, абстрагирования. Но нельзя абстрагироваться на корабле, который терпит крушение. Нельзя абстрагироваться, нужно спасать весь корабль, потому что мы все части одной большой команды. И поэтому русский путь, путь космизма, путь всемирности вот этой, не глобализации, но всемирности. Это и есть тот наш генеральный ответ, это и есть та надежда, которую мы в себе носим. Вот за что идет главное сегодня сражение. А то, что не предопределено, победим или нет, и не предопределено, сумеем реализовать эту потенцию, даже если победим. Но шанс есть. Ты очень правильно сказал вещи. Вот они касаются как раз осознания, понимания, за что, для чего, зачем и как. Если от этого понимания нет, то тогда все переходит с высших вот этих вот областей мечтания, понимания к низшему, к выживанию. А где выживание? Там обязательно конкуренция, война. И вот нас всех дружно долго-долго опускали. И в самом начале войны, СВО, то, что сейчас называется у нас СВО, сейчас не придираюсь к эпитетам, потому что есть много вопросов, но СВО. Ко мне обратился человек, говорит, слушай, вот тебя послушали люди там сверху, и у них стал вопрос к тебе, хотим с тобой поговорить. Я говорю, о чем? Ну вот о том, как чего. Я говорю, давай с радостью. Ну потом что-то не сложилось, потому что там новые задачи были поставлены. Но я что предложил? Я говорю, во-первых, друзья мои, мы изначально проиграли в информационном вот этом самом донесении знаний, нашего видения, нашего познания. Мы как будто бы отставили это на второй план. Мы занимались чем угодно. Нефтяными там котировками, добычей, продажей, чем-то еще. А вот как будто бы вот этой Малороссии, Украины, Белоруссии, Словакии, Чехии, ну и так далее, всего вот этого славяно-русского мира как будто бы не существовало. Я говорю, в первую очередь сейчас необходимо атаку не с точки зрения там, дронов и так далее, само собой, это придется делать, а атаку с точки зрения донесения информации. Вопрос задавать, для чего, зачем, предлагать новые мысли, новые идеи, для чего еще воюем. Воюем ради чтобы погибнувшего, до последнего украинца, до, считаем, последнего славянина, славяно-руса, да? Либо все-таки воюем, чтобы жить. И вот нужно предлагать то, где мы будем жить, чтобы тот, кто собирался воевать, подумал, а за это вообще стоит воевать? А может быть по-другому? А может быть как-то? И там вот как-то сказали, слушай, классная идея, но в полной мере, может быть, уже было упущено время, оно, на мой взгляд, не было воплощено. И сейчас мы опять же возвращаемся к тому, как по приоритетам, да? Есть главный приоритет – идеология, мировоззрение, а низшая война. И вот разговариваешь с какими-то военными, и они все время вниз, вниз, наша задача дронами, там, минами, наблюдением и прочее, прочее. Говорю, ребят, это само собой, на войне без этого никак. Но ради чего? Как? Мир какой будет? И тут затык происходит. И вот это я рад, что эта тема всплывает в нашем разговоре. Да, и я хочу сказать и сфокусировать ваше внимание вот на чем. Дело в том, что, когда я говорю о том, что страна оказалась в оккупации, фактически стала колонией, это не новость ни для кого, кто маломальски способен трезво смотреть на происходящее, но при этом, при всем, ведь высшее военно-политическое руководство тоже разделилось. То есть у нас наряду с агентурой, резидентурой противника, присягнувшей целям и смыслам западного вектора развития цивилизации, осталась группа, ну она тоже неоднородна, там тоже свои разные представления о будущем, тем не менее группа достаточно крепких патриотов. И если проследить, что было сделано в преддверии начала, и я объясню, почему специальная военная операция, только что я рассказал о документе, с которого все началось, с этого началось наш диалог, это отчеты Железной горы, война, есть базовая, основание этой конкретной цивилизации. Именно в рамках этого базового основания специальная военная операция является конкретной атакующей или там оборонной операцией, но специальной операцией, которая, повторю, и это сказал недавно президент, имеет фундаментальные цели. Теперь к ним. Если проследить динамику изменений в области законодательства, которая произошла буквально за полтора года, в интервале полтора года на начало операции, мы увидим и поправки в Конституцию, которые ввели ряд фундаментальных оснований, начиная от категории «Бог», категории «Семья», категории «Отечество» и так далее. Вот эти все вещи. Это и указ о защите духовно-нравственных ценностей, где, кстати говоря, категория «Жизнь» поднята на знамя, и многие не поняли, а что такое жизнь? А я не перестаю говорить, что это и есть высший приоритет, потому что если жизни нет в духовном выше материального, то о чем это? Если жизни нет в семье, то о чем это? Если жизни нет, это тот инвариант, то неизменное, что есть в каждом из духовно-нравственных ценностей. Если мы по-космически, по-нашему, смотрим на категорию «жизнь» как космопланетарное явление, то вообще понимаем функцию природы человека, общества в вот этой вот космической симфонии. Но это отдельная категория. А что еще? А еще указ о гуманитарной политике Российской Федерации за рубежом, где категория «русский мир» введена у нас в оборот. У нас сегодня законодательно утвержденная категория «русский мир», за которую еще 5 лет назад можно было уехать по 282 статье. И так далее, и так далее. И многие другие вещи, которые вдруг стали мейнстримом, из экстремизма превратились в мейнстрим. Вот это окно возможностей. Указами русскость не рождается. Указами не рождается русский мир. Так же, как нельзя создать казачество, допустим. Вот я являюсь там членом добровольческого казачьего подразделения. И мне хорошо понятно, что написав на знамени казачий батальон, это очень далеко от того, чтобы сделать батальон казачьим. Потому что, да, где, как говорится, да, где двое или трое во имя собрались, там я между ними. Так вот, если один казак и второй казак встретили друг друга, они казачество. А если я написал на бумажке казачества, вот здесь вот, и мы сели за столом, ну никакого отношения ни культуры, ни традиции, ни морально-нравственной ценности ни к этому не имеем. Да что ты угодно на этой бумажке напиши, ничего не будет. Но сегодня у нас появилось окно возможностей. И в том числе на основе, фундаменте, а вся современная государственность, все-таки надо понимать, что она книжная, она бухгалтерская, у нас государство бухгалтерское. Написали закон, значит, вот оно так. Написали, что, значит, брак – это союз между мужчиной и женщиной, а не между собачкой и кошечкой. Ну, теперь вот так у нас, значит, будет. Ну, хотя бы так. Во всяком случае, у нас закреплены эти постулаты относительно другого мира, где этого нет от слова совсем. Я имею в виду центров этого мира, геополитических, которые сегодня являются нашими врагами в цивилизационном противостоянии. Поэтому это вот, отвечая на вопрос о том, что сегодня нам даны эти возможности. Раньше их не было. И это нам дала эта специальная военно-политическая операция. Мы ее так называем, да? Не СВО, а специальная военно-политическая операция. Еще один очень важный момент, я просто хочу его озвучить, друзья. Дело в том, что вот многие сетовали и продолжают сетовать на то, что странные символы Z, O, V, латиница, Сион он Левин или там Зек он Левин, да, как бы. Ну, да, мы же вошли в свое время в комендатуру Вагнера. Мы начали свою войну 16 апреля, когда оказались один на один с противником на передке, вот 400 метров противник, мы, у нас по одному-два рожка на человека, нету ни БК, ни связи, ни продовольствия, ни воды, ничего. И вою как хочешь, да? И есть заградотряды, да, условно говоря, за спиной там из Вагнеров. Но мы в комендатуре. Нам сказали, пишите зов, а зов, надо сказать, три буквы. Писал только Вагнер у себя на технике, на знаменах и так далее, как отличительный знак. И они нас вытянули, за уши вытянули. Они нам помогали и БК, и вооружением, и техникой, и слава Богу, и честь им и хвала. Вот, они научили нас воевать. Они как раз выходили на Бахмут тогда, а позиции за собой затыкали вот как раз добровольческими формированиями. Так вот, я к чему об этом начал говорить, про этот ZOV. Так вот, чей мировоззренческий приоритет выше, тот и прав. Если мы посмотрим до реформенную буквицу, вот эту 49 буквиц, в которых образов, то мы найдем там и букву «Земля», и буквицу «Он», и буквицу «Ук». И мы обнаружим, что эти буквицы не что иное, как «Земля его позвала» или «Отечественная война». «Земля», «Он» – персонификация, УК – это воззвание, призыв. То есть мы можем понимать это как «все он, он левын» и бесконечно говорить, что опять все за нас тут уже порешали и все предопределено. Для тех, кого это так, для тех это так. А для тех, кто понимает иное в этих смыслах, он может и содержание это накачивать совершенно иными поступками. И вот правильно было сказано о том, что если нет у нас ответа на вопрос «зачем?», то есть цель итоговая, то и все средства хороши. Ведь что хотел враг на начальных фазах этой войны? И мы это очень хорошо понимаем. Вспомните, какой шквал был с начала чернухи. Сколько было показано смертей наших военных, сколько было выколотых глаз, простреленных ног, сколько вот этого всего вдруг полилось из всех щелей. Кто это? Да это спецоперация. Это информационно-психологическая специальная операция. Что, они хотели этим запугать кого-то? Кто-то из нас, из русских, из славян, увидев, что его брата вот так значит, линчуют, не захочет пойти и восстановить справедливость? Кого это можно пугать? Никого. Но они хотели, чтобы мы действовали их методами. Они хотели, чтобы мы так же поступили, убив дракона, стали драконом, чтобы мы потеряли человеческое лицо, начав действовать против наших единокровцев теми же самыми методами. И тогда победа в войне равна бы была поражению по определению. Или другие, которые говорят, как нелогична эта война? Почему мы, значит, не захватим... Почему мы вообще отступили? Почему мы не захватили Киев? Почему мы не взяли там всю эту Украину в первые месяцы? И что бы мы с этим делали? Что бы мы делали вот с населением Львова? Что бы мы делали с населением Киева, с агентурой, резидентурой противника и врага, которая там нашпигована, с переполюсовкой мозгов у населения? Вот эта Россия сегодняшняя, даже сегодняшняя Россия, 2 года почти за спиной, она способна сегодня абсорбировать в себя это? Нет. Мы еще далеки от того, чтобы быть мобилизованным, целеустремленным, единым народом, для которого единство фронта и тыла, для которого единство будущего и прошлого, даже в определенном смысле. Просто от прошлого трудно объединиться. Соединиться можно только от будущего. Вот снять те противоречия, о которых ты говоришь, языковые и так далее, можно только общностью цели и судьбы. Давайте выберем вот такое идеальное будущее. Вот такие принципы положим в его основу. И тогда мы, ну, говори ты на мове, не вопрос. Но ты не будешь на мове говорить с якутом. Ты можешь выбрать английский, либо русский. Ну, очевидно, что целесообразно, цивилизационно целесообразно говорить на русский. А мову пестуй, это твое достояние, это твое, отлично. И меня научи заодно, мне тоже это интересно, как полиныться все-таки произносить правильно. Вот. Но с якутом ты будешь говорить на русском языке, и это нормально. Потому что русский язык держит самый большой хронотоп вообще на планете Земля. Вот, всю эту территорию и все это время. Вот и все. Поэтому вот о чем в данном случае идет речь. То есть общность цели и судьбы в будущем. И, конечно, ответ на вопрос «зачем?», а значит, цель рождает средства. И не будем мы уничтожать врага, выкалывая ему глаза. Не будем мы там над ним измываться и издеваться, потому что это бесчеловечно. А если русский потеряет человечность, он перестанет быть русским. Мир перестанет существовать. Потому что сильные телом и мыслью, потерявшие цель ради чего, превращаются в сильных мыслительных зверей. А это как биороботы. Это самое страшное. Вот по поводу вот этих всех вбросов. До сих пор вбросы идут, до сих пор мне, как главному редактору, приходится раскапывать это все. Мне чуть ли не каждый день по несколько таких видосиков присылают. А вот, смотрите, начиная от воровства унитазов и заканчивая там какими-то издевательствами, насилами и так далее. Я говорю, ребят, ну вы сами-то подумайте, с передовой тащить унитаз, хрупкое изделие, ну в голову кому-то придет, да у нас Леруа Мерлены там эти всякие, не в Якутии, и на Дальнем Востоке, везде, они везде эти, есть магазины, зачем тащить унитаз куда там в Якутию, с передовой, ну же бред, ну сами подумайте, ну какие-то успокаивают, говорят, да что-то такое, да, перебор, с изнасилованием и так далее, я говорю, а вы уверены, что это наши вообще-то делают, может быть это как постановочная съемка, там же можно как перекрасить кого угодно. Я просто сейчас стал блокировать. Если раньше пытался разговаривать, я понял, бесполезно разговаривать. Я просто блокирую, потому что на этом диалога не построить. Человек, который тебе вброс такой присылает, он уже 100% уверен, что это именно вот эти москали поганы и так далее. Я просто блокирую. Прокомментирую вот прямо на этом моменте. Нужно говорить о системе. И нужно говорить о том, что вот система, в которой я ответственно об этом говорю, в которой я, например, в настоящий момент пребываю, если подобные действия, вот совсем недавно, когда мы зашли в комендатуру Вагнеров, Вагнеров очень просто. Пьяный расстреляли, мародер расстреляли, насильник расстреляли. Там вообще нет никакой демократии и плюрализма. Есть табу. Табу – это то, что нельзя приступать. Это то, что раньше было у нас как коны, то, что там рита, законы рода и так далее, и так далее. Есть табу. И нам известны многие случаи, не буду их там пугать публику, многие случаи восстановления справедливости абсолютно вот, вот таким вот образом. И кто бы там ни был, не имеет значения, повторюсь, командир, родственник, достойный, уважаемый человек вчера, но сегодня, если он приступил табу, то же самое и у нас сейчас. Понятно, что мы ограничены в возможностях, ресурсах, но поверьте, в том добровольческом корпусе, в котором мы состоим, любое подобное преступление мгновенно карается, каралось бы, оно не может даже произойти военным трибуналом и уголовным преследованием. Это невозможно, потому что это за рамками нашей нравственности, за рамками той морали в этой связи, которую мы выстроили как среду, в которой все пребывают. Поэтому это... Ну вот я продолжу мысли. Примерно то же самое я делаю с вбросами, которые якобы про ту сторону. Я говорю, ребята, уверен, что это именно славяно-русы делают? Ведь известна третья сторона, которая пульнет сюда и кричит, это вот эти пульнули. Пульнет сюда и кричит, это вот эти пульнули. Кого-то там на дыбу, ну, придурков-то специально набирали, которые ни совести не знают, ни чести. Им заплати деньги, он тебя взорвет. Хочешь наших, хочешь ваших, ему все равно. И вы уверены, что вот эта третья сила, она и не снимает эти ролики, что она ни провокации не производит, что она как раз и не участвовала в создании этого всего. А я уверен, что она есть. И в самом начале своего я написал, ребята, сюда засланы бригады, которые этим занимаются специально, которые снимают ролики, которые стреляют, которые взрывают. Им все равно кого? Мир населения. Потом говорят, а это хохлы взорвали, а это москали взорвали, это там это... Говорю, перестаньте этим заниматься, ищите подонков и подонка наказывайте, потому что это преступник, а присылать мне просто так это не надо. Вот теперь я хочу перейти к следующему нашему, наверное, этапу разговора, что делать. Причем не просто что делать философски, потому что многие философские темы ты уже обозначил. Это стремление к высшему, божественному, проявление себя божественного. Это вот для меня и для тебя, ну, как норма, я думаю, для тех, кто нас услышал, тоже уже стало понятно. Вот через что нашим недругам, так вот мягко скажем, удалось нас захомутать, опустить на уровень такого вот непонятного для нас состояния. Там очень все просто. Первое, у них есть четкая инструкция действий, понятная им. Делай раз, делай два, получишь это. Прописанное на несколько столетий вперед, а может быть и тысячелетий вперед. Дальше, исходя из этой инструкции, они понимают, что надо брать власть, надо вкладывать правильно в умы вот эти высшие приоритеты, и потом уже, опускаясь на низшие, создавать свое благоденствие. То есть это деньги, это ресурсы, это люди, управление и так далее. А у нас добрые люди, разрознены. Вот мы сегодня сидели здесь, сегодня разговаривали, а за одним столиком вот здесь продолжаются круглые столы у нас идут, да? И там вот про это как раз идет разговор. Каждый разрознен. Я предложил, а почему бы нам не создать, например, объединение героев России, объединение героев Советского Союза, героев и трудовых, и экономических, которые вот и в спорте и так далее. Они же все разрознены, все хорошие люди. Почему нам не создать свою казну? Почему мерзавцы объединяются? Они грабят и сбрасываются десятинкой, у них какие-то есть воровские свои уклады. А почему мы свое забыли? Почему мы свои уклады в жизнь не воспроизводим? Ведь десятина – это не их выдумка, это было у нас. И у нас было и меценатство, у нас было и добровольчество, у нас много чего-то было. Они это все взяли, и они создали свою пирамиду с этим глазом и прекрасно живут. А мы это все забыли. Говорят, так, сказали, это не ваше, забудьте, не занимайтесь, мы за вас это сделаем. Не пришло ли время нам создавать центр сборки со всеми вот этими, это называю ромашкой, элементами, цельными элементами, экономические, воспитательные, образовательные, духовные, такой раз и так далее, где экономика тоже будет иметь место. И вот тогда мы уже сможем предложить новые, забытые, хорошо старые. Ведь при Сталине было три уровня экономики. А почему мы сейчас об этом не говорим? До Сталина эти уровни экономики тоже существовали. Где-то так, где-то тяк, но они тоже были присутствовали. Народу власти было? Было. Почему мы сказали, что это не наше? Может быть, через средства массовой информации, наше, не продажное, народное, пора народу доносить, создавать вот эти вот объединения, круглые столы проводить и в экономическом уже объединении, которое даст нам платформу выживания жизни и существования достатки, достигать того, о чем мы с тобой здесь говорим? Безусловно, здесь особо спорить-то и не с чем, да, да и да. Я могу сказать, на чем фокусируемся мы сегодня. Вот, ну, Русское космическое общество, оно с 2017 года существует, и за это время пройден определенный путь. И мы, собственно, заложили в большей или меньшей степени во всех перечисленных направлениях заделы. Но очень трудно оказалось совместить вопросы духа и вопросы материи. Действительно, оказалось очень трудно, и это просто объяснимо. Дело в том, что вся традиция, она, собственно, построена на том, что вот, ну, русское купечество взять. Да? Русское купечество, купец распоряжался ресурсами мира. Он был просто, прекрасно это знаешь, сам читаешь на эту тему лекции, он просто в интересах мира осуществлял торговые там, рыночные операции, меновые, вернее, торгово-меновые операции по поводу, значит, получения для мира, для общины того, чего, чем он не располагал. Это мир общины, а соседняя вполне себе этим располагала. Вот. В данном же случае, да, ну и, соответственно, с миром соотносилось будущее его семьи, его рода, его детей, его потомков и так далее. Сегодня, поскольку мы разорваны, и разорваны-то куда враг нанес в свое время удар, разделяя стравливая властвуя, он нанес удар в прошлое. Он захватил историю, кто управляет прошлым, управляет будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым. Соответственно, он захватил прошлое, разделил нас по этому прошлому, провел вот эти водоразделы, каждый стал жить от своего прошлого в какое-то будущее, которое из этого прошлого он экстраполирует в это будущее. Что же мы сделали? Что же мы в этой связи сделали, что в свое время сделали большевики, по какому пути они пошли? Большевики, еще раз, я вообще не касаюсь сейчас оценки, я касаюсь метода. Они сказали, в прошлом тьма. Тьма. Есть закон исторического развития, есть закон направленного развития эволюции, смены экономических, социально-экономических формаций и так далее, и мы идем свету, мы идем в коммунизм. Кто не с нами, тот против нас, сказали они. Мы отрекаемся от тьмы прошлого, сказали они, и обрубили все корни. И на духе, на воле, на устремленности сначала они много чего сделали. При этом, правда, надо сказать, что цель их оправдывала средства, и средства зачастую были недобрыми. Но как могли, сделали то, что сделали, запустили некоторый процесс. Еще раз, они соединились от будущего. Все противоречия прошлого они отбросили и соединились от будущего. Это метод, на который стоит обратить внимание. Что сделали в этой связи мы, вот в РКО, когда запускали метод, еще раз. Да, нам нужна была теория, наука, философия, безусловно, это важно, потому что это дает нам ответы на вопрос, зачем, почему, кто, что, где, когда, как, сколько, да, 8 знаний вопроса, что мы делаем, куда идем, что мы, кто мы в конце концов. Но, еще раз, мы пришли к выводу, что кто управляет будущим, управляет настоящим. Вот это ключевой момент. И как только мы к этому выводу пришли, мы сняли все противоречия прошлого друг перед другом, во всяком случае. Мы сняли все противоречия даже настоящего, все недостатки друг другу, все какие-то там несовершенства и так далее. Мы снимаем единством цели и судьбы. А дальше метод, что делать и как. Еще раз, 8 знаниевых вопросов, зачем и почему, вопросы первые. Кто и что, вторые, где и когда, третьи, и лишь потом, как и сколько, лишь потом. Но к ним надо прийти, иначе все это философия и словоблудие. Так вот, как и сколько, мы пошли по проектно-целевой деятельности. У нас много проектов, но еще раз, когда мы встретили всенародную инициативу воспитания Человека-творца с названием «Киноуроки в школах России», тогда теперь уже о будущем с нашим фильмом, который мы сейчас вот всем миром будем снимать. Фильм будет называться «Русский Леонардо», и он будет отвечать на вопрос, как победить войну, как раз там будет показана буквально эта технология. И он будет сниматься от БРИКС, это уже проект о будущем, но он всенародный. Это не проект Русского космического общества, это не проект там Intel Rost, это просто, мы просто усилители мощности, двигатели, так же, как и тысячи людей по всей стране, десятки тысяч педагогов и сотни тысяч детей, которые уже учатся по этой стратегии. Это вопрос, что делать. Вот смотрите, как только мы начинаем работать на духе, на идее, с одной школой, с двумя, насколько хватит сил, с тремя, с десятью, с пятнадцатью, с целым городом. Как только мы начинаем это делать, через некоторое время происходит вот буквально метаморфоза. То есть люди начинают видеть вас по делам. Как только они начинают видеть по делам, они говорят, а чем вам помочь? То есть они уже начинают, они понимают, что вы не пришли зарабатывать бабки, вы не пришли тут что-то от них там поиметь, политику вы никакую там не разводите здесь, ни за что не агитируете. Вы занимаетесь воспитанием их детей. И в вас преобладает потребность отдавать над потребностью брать. Вы приходите, тратите свое время, свои силы, свою энергию, и у детей глаза горят, и мир вокруг меняется, и это реальная технология и механизм, реальная. Вот, технология общего дела по формированию будущего. Поэтому это вот то, на чем мы предлагаем сфокусироваться. А дальше, конечно, как только какие-то люди понимают, что вы неравнодушны к будущему их детей, они уже ваши сторонники. А дальше все те механизмы, о которых ты говоришь, будь то кооперация, будь то артель, будь то какие-то фонды, которые формируются коллективно и совместно, будь то общее дело, трудовое участие, в том числе в преображении территории своего проживания, они уже становятся средством. Потому что целью становится светлое будущее их детей, и это их, это им понятно, это им измеримо. То есть они не знают там мировоззрение русского космизма, они не знают ничего про историю славяно-русов, ну, в лучшем случае в объеме истории там учебника, который они уже забыли давно там со средней школы, потому что школу прогуляли, и так далее, и так далее. Но они точно видят, что вот вы вкладываете свою жизнь в их детей, и значит, вы хороший человек. И они хотят быть, помогать вам. Не все, не все, не будем питать иллюзиями. Но многим это, этого достаточно, чтобы... Вот, поэтому по делам их узнаете их. Вот мы выбрали именно этот путь, пусть там малым числом, но идем по нему. Ну, для того, чтобы стало больше нас, соратников, а я не разделяю, например, тебя, ты представляешь это. А мы одно целое. Да, да, нет, одно целое. Вообще одно целое. Просто потому что у нас никакие. Единое миропонимание, мировоззрение. И действие у нас одно, да. Просто в разных там... И вот, и вот для того, чтобы усилить наше совместное дело, это, во-первых, необходимо, на мой взгляд, подумать о едином народном средстве массовой информации, через которое мы бы вещали для всего мира. Наше мировоззрение, наше понимание. Знакомьтесь, берите. Мы ничего не скрываем, мы открыты. Приходите, давайте вместе делать. Вот ради тех целей, высших целей, ради которых вообще-то люди здесь-то и живут на Земле. А не просто как это личинки какой-то букашки, которые здесь ползают, и которые кто-то может склевать. Покушали, покакали. И вот сейчас, да, вот мне кажется, одно из таких приоритетных направлений – это создание народного СМИ, донесение до людей честной информации, донесение во весь мир наших укладов, наших представлений, видения, приглашения к сотрудничеству. И вот без этого, наверное, вряд ли удастся. Потому что сейчас, если мы посмотрим, средства массовой информации находятся в руках не наших. Но опять же, по делам их. То есть, если средства... И, знаете, я сегодня вот с утра занимался, я говорю, я немножко перед мероприятием посмотрел ряд телепередач 70-х годов. И съезд ВЛКСМ, и несколько программ передач этих самых новостей, вести. Слушайте, ну, освещалось созидание, освещался труд, хотел освещался жить, да? Подвиг, освещалась семья, освещалось строительство. Это здорово. И, конечно, ты соотносил себя с этим процессом потоком. Ты крутил свою гайку где-нибудь на Ульяновском автомобильном заводе и понимал, космоса, что в этот момент кто-то крутит гайку на МКС. И понимал, что кто-то в этот момент там печет хлеб, кто-то в этот момент хлебороб, кто-то этот хлеб там косит на комбайне, да, комбайню. И так далее по списку. И вот это понимание себя частью великой страны, устремленной к мечте, вот это и есть вот это единство цели судьбы, о котором я говорил. А что сегодня? А сегодня смерть. И когда сегодня с упоением смотрят на уничтожение того, с упоением, это самое страшное. Фиксируем факт. Война неизбежна. Факт. Сейчас неизбежна. И мы выигрываем время, чтобы создать это будущее, воспитать детей, чтобы распаковать его, чтобы реализовать потенциал мечты. Поэтому фиксируем факт. Война неизбежна. Но боль и трагедия гибели того, с кем всего два поколения назад под одной шинелькой в сторону Третьего Рейха умирали наши общие предки, упиваться тем, что этот глупый мальчишка со славянской кровью в натовской форме, с натовской винтовкой в руках или умирает, это же и есть преступление против Отечества, нашего Отечества. Единого. Да, единого. И вот это очень важно понимать. И СМИ сегодня это смакуют. Она сегодня... Когда мы последний раз слышали слово «хлебороб» в СМИ? Никогда мы его не слышали. Это, по-моему, слово табуировано. Или там «созидательный труд». Кто-нибудь словосочетание слышал на российском, хоть на одном канале на каком-то за последнее время? Или кто-то показал стахановца какого-то, там, очередного труженика, который там на какого-нибудь олигарха перевыполнил норму и ставку? Нет, это невозможно. Почему? Потому что каждый за свое. Они все вместе за общее. Вот, поэтому, конечно, СМИ такое нужно, просто даже для того, чтобы люди смогли увидеть, что, оказывается, есть по-другому. Прям конкретно сейчас есть. И не на нас свет клином только сошелся. Нам есть там чем поделиться во всех областях, там, начиная от IT, заканчивая образование и воспитание. Но есть много-много-много вот таких вот искорок по всей нашей стране, слава богу. Кто-то учит, кто-то лечит, кто-то строит, кто-то там придумывает что-то там. Дофига. Нужна просто... Нужно сетение, как мы его называем, да, это наше понятие, такое внутреннее ворковое сетение. То есть для того, чтобы мы друг друга опознали, увидели, просто вот там как это. Ну, будем подводить итог. Mm-hmm. На мой взгляд, войну можно закончить только тогда, когда ты перестаешь воевать ради войны. Mm-hmm. Когда ты понимаешь, что воевать надо ради мира. Вот вопрос, какого мира? Когда понятно, вот это высшая цель, когда понятно, для чего, что и как, и вот чем уже вот эти все последовательности, когда выстраиваются, вот тогда война и прекратится. До тех пор, пока вот этих последовательностей нет, нет главной цели, нас будут все время, как быдло, направлять друг другу рог на рог, хвост на хвост, копыта на копыта. И в таком состоянии войну не прекратить. А войну надо закончить, потому что нас с каждым днем все меньше, меньше и меньше. А мне это очень противно. Я это, когда все слышу и понимаю, мне становится невыносимо, когда мы сами друг друга уничтожаем. Пора прекратить войну, но прекратить так, чтобы она больше не повторилась на нашей земле, вообще в этом мире. Так точно. Я, да, тоже заполню и закончу на этом. Если мы проиграем, если мы не выиграем время, России, как мы сегодня ее знаем, как мы сегодня знаем ее, находясь в теплых своих креслах или в хороших машинах, слушая с экрана телефона, то, о чем я сейчас говорю, больше не будет. Это аксиома. Война идет тотальная, она гибридная, она нового типа, это понятно. И последний нерешенный вопрос в масштабах глобальной системы управления, тотального военно-политического доминирования, как оно называется на Западе, вопрос не еврейский, а русский. Именно этот вопрос не дает окончательно сегодня выстроить глобальную систему управления на принципах глобализма, трансгуманизма и постчеловека. Это тезис первый. Мы обязаны победить для того, чтобы сохранить страну, выиграть время и бросить все силы на формирование будущего через воспитание и образование будущих поколений наших соотечественников, помогая им, чем можем, в рамках своей жизни. Потому что, еще раз говорю, золотой век при нашей жизни с вами не наступит. Мы переход хода. Но этот переход хода в этой цепи родовой преемственности должен быть не в минус или в ноль, в зеро, а в плюс. Вот это наша сверхзадача сегодня. Поэтому правильно, войну мы обязаны победить. Но победить, выйти из этой войны с большим-большим долгом, с большой-большой ответственностью на плечах. Ответственностью за будущее нашей страны. И в этой связи всего мира, потому что, еще раз говорю, невозможно кубрик, отдельно взятый на подводной лодке, как в свое время пытались построить коммунизм в отдельно взятой стране, ну невозможно жить в гармонии, когда рядом творится несправедливость, беспредел и уничтожение жизни. Поэтому, но начать надо с себя. Если сами не построимся, никуда не пойдем, никто за нами не пойдет. А научить никого ничего нельзя, можно только научиться. Поэтому сами построимся и пойдем вперед в ноосферно-космическое уже будущее. Ну и там, Бог даст, за нами потянутся остальные. Благодарю, Алексей, за очень хороший разговор, за общение. А нашим радиослушателям и зрителям, как всегда, желаю добра. Быть добром.